Доктор задумался и не спешил с ответом. Эстер, похоже, испытала удовлетворение от того, что он отнесся к ее словам столь серьезно. «С чем, на ваш взгляд, связаны эти просветления?» — спросил доктор. «Трудно сказать наверняка, впрочем...» Он склонил голову на бок, показывая, что внимательно слушает. «Это, возможно, ничего не значит, но некоторые истории...» «Истории?» «К примеру, Джен Эйр. Несколько дней подряд я пересказывала им сюжет этого романа и тогда заметила эти признаки. То же самое было с Диккенсом, а исторические и нравоучительные произведения не давали такого эффекта». Доктор нахмурил брови, и это происходит регулярно. «То есть история Джен Эйр всякий раз вызывает в ней изменения, о которых вы говорили?» «Нет, в том-то и проблема». «Да, и что вы намерены делать дальше?» «Есть, конечно, традиционные способы обуздания эгоистичных и упрямых детей. Навязав ей строгий режим и заставив подчиняться распорядку, со временем можно будет изменить ее поведение. Однако такой режим, вытравляющий любые отклонения от нормы, неминуемо причинит ущерб той девочке, что иногда является из мглы. Именно так. По сути, для той девочки ничего не может быть хуже». «А вы полагаете, что у той девочки есть хорошие перспективы?» «Пока об этом судить рано, но я сделаю все для того, чтобы она исчезла не окончательно. Кто знает, что из нее может выйти со временем?» Они посидели в молчании, разглядывая геометрический куст самшита и размышляя об этой проблеме, тогда как проблема собственной персоной, сидя за тем же кустом, следила за ними сквозь просветы между ветвями. Наконец доктор заговорил: «Среди известных мне видов психических расстройств нет ни одного с симптомами, которые вы только что описали. Хотя причиной тому может быть мое невежество». Он сделал паузу, ожидая услышать вежливый протест, однако ничего не дождался. «Да, в данной ситуации я считаю разумным для начала провести тщательный медицинский осмотр, чтобы оценить общее состояние ее здоровья, как физического, так и психического». «Как раз об этом я и подумала», — сказала Эстер. «Вот». Она порылась в своем кармане. «Вот мои заметки. Тут вы найдете описание всех выявленных мною симптомов, а также кое-какие предварительные выводы. Надеюсь, после осмотра вы задержитесь на полчаса, чтобы сообщить мне свое мнение, и тогда мы с вами решим, что предпринять на следующей стадии». Доктор смотрел на нее с изумлением. Она вышла из своей роли гувернантки и держалась так, словно была его коллегой по консилиуму. Эстер спохватилась и замолкла. Секунду-другую после этого она колебалась, не дать ли обратный ход, или уже слишком поздно. И она приняла решение. Если идти вперед, то до конца. «Кстати, это не тетраэдр», — сказала она, кивая на куст. «Эта штука называется... октаэдр». Доктор встал со скамьи и направился к фигурному кусту. 1, 2, 3, 4. Чуть слышно бормотал он в процессе счета. Шпионка замерла. А что, если он, подсчитывая грани и вершины фигуры, обойдет вокруг куста и наткнется на нее? Однако он досчитал до 6 и на этом остановился. Он понял, что Эстер была права. Затем наступила странная пауза, когда эти двое молча смотрели друг на друга. На лице доктора отражалось смятение чувств. Что это за женщина? По какому праву она вдруг заговорила с ним таким тоном? Перед ним на скамье сидела невзрачная, с похожим на сырую картофелину лицом, провинциальная гувернантка. Или он ошибался? Она, в свою очередь, смотрела на доктора, ясно видя терзающее того сомнение. Казалось, мир сместил наклон своей оси. Оба с чувством неловкости одновременно отвели глаза. «Медицинский осмотр», — начала она. «В среду после полудня вас устроит?» — спросил доктор. «Хорошо. В среду после полудня». И мир с облегчением вернулся на круги своя. Они проследовали по дорожке до дома, где доктор тотчас откланялся. А между тем маленькая шпионка, сидя под самшитовым кустом, грызла ногти и задавалась вопросами. «Пять нот». Наждачная пелена усталости застилала мои глаза. Сознание мое истончилось, как бумажный лист. Я провела за работой весь день и половину ночи, и теперь боялась отойти ко сну.